Дорогие друзья, прежде чем я поделюсь словом назидания, хочу немножечко в курс событий, хотя уже чуть-чуть и с опозданием, но есть такая поговорка: лучше позже, чем никогда, да? То есть объявить, какие у нас перемены и в области, и в объединении, в детской работе. Но брат Павлик, он второй семинар уже проводит, но в прошлый раз об этом не сказали, потому что меня не было, и никто, наверное, не осмелился об этом сказать. После того, как Виктор Кузьмич отошел в вечность, а он был у нас ответственен за детскую работу в объединении и в области тоже, то мы вынуждены были пересматривать эти вопросы, так как Виктор Кузьмича не стало с нами. И брату Павлику поручено, он ответственный за детскую работу в объединении. А Александр Иванович Андреец ответственный за детскую работу в области Харьковской. А Михаил Вячеславович, который у нас в гостях, Павлик уже сказал, он помощник ответственного за детскую работу в братстве и сотрудник Совета Церквей. Так я немножечко для знакомства, чтобы... Мне поручено сегодня сказать слово назидание. Но слово назидание, я не буду просто к молитве говорить, то есть оно немножечко пространное получится. И рассуждая, о чем поделиться, у меня вчера вечером еще, хотя мне раньше уже сказали, что я должен буду, я когда собирались на подготовку, я не смог быть. Мне почти сразу тогда после подготовки сказали, что буду участвовать. И иногда у меня, рассуждал и молился об этом. Какие-то предметы я сейчас не преподаю и не имею в виду преподавать, потому что есть люди способнее, чем я для этого. А так слово назидание поучаствовать, конечно же, это и мне приятно, и хочется не отрываться полностью от работы с детьми. И поэтому длительное время я рассуждал, о чем поделиться. Но вчера уже вплотную подошел, и одни, другие, третьи мысли. И хочется то, что в моем восприятии, самое важное, самое ценное, этим и поделиться. Как я могу воспринимать, какие у меня есть мысли. И зачем я такое длинное вступление делаю, что все-таки я остановился на том, чтобы говорить... не новую тему, не новую. То есть кое-где я об этом уже делился. И, может быть, несколько человек из вас и слышали, из моих уст эту тему. Меня это чуть-чуть смущало, что для кого-то будет повторение. Но так как в моем понимании это очень важная тема для нашего служения, я решил даже пойти на этот шаг, что для кого-то это будет чуть-чуть и повторение. Такое чуть-чуть нескромное вступление я сделал перед тем, как поделюсь словом назидания. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Кто слышал эту тему, тот уже сразу догадался, о чем будет идти речь. Короткий стих, 13 глава, 13 стих. Я прочитаю. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь». Даже не до конца прочитаю, до этого места. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь». Здесь три темы в этом стихе. Сии три пребывают, и сии три – каждая из них отдельная тема. И о вере тема отдельная, и о надежде, и о любви. Анализируя свое служение как проповедника, первые проповеди или попытки проповедовать у меня были, в 16-летнем возрасте. Помню, у нас в шахтах был один пресвитер пожилой, который приучал нас проповедовать. И он нас так учил, говорит: «Братики, все, больше я вас не буду спрашивать, кто готов. Буду назначать, и все. Кто не готов, будете краснеть сами». И подходит и говорит: «Ты первый, ты второй, ты третий». Повернулся, пошел. Мы вдогонку: «Василий Иванович, Василий Иванович, все, не разговаривать». Побуждал, потому что все робко было, и трудно было начать проповедовать. Где-то в 16-летнем возрасте я делал первые попытки проповедовать. И анализирую теперь, оглядываясь назад, мне кажется, самая распространенная тема в моем служении была о вере. Она и сегодня, эта тема, близка мне. Почему я так думаю, что близка эта тема для меня? Потому что когда-то в моей жизни было много сомнений. Допустим, сомневался я, рожден ли я свыше. Сомневался ли я, прощены ли мне все грехи. Сомневался я, записано ли мое имя в книгу жизни. И в каком-то возрасте у меня эти переживания были большими. И когда Господь мне отвечал на эти вопросы, я вникал, изучал, и поэтому эта тема мне близка. И когда я утверждался, что и прощение грехов, и записаться в книгу жизни, и рождение свыше, и спасение исключительно получаем мы верой, тогда я утверждался, и поэтому для меня эта тема была одна из любимых. И часто я на эту тему говорил. Значительно меньше я говорил на тему о любви. Тоже говорил, но значительно реже. А вот о надежде никогда не говорил. А сии три пребывают – и вера, и надежда, и любовь. И сейчас для меня, как я уже выразился, что когда я рассуждал, о чем мне проповедовать сегодня среди сотрудников и работников воскресной школы, я вижу, что это настолько тема многозначущая, но она у нас немножечко упущенная. И что даже, хотя были и другие альтернативы, и другие темы, которые можно было бы поделиться без этого вступления, которое я говорил, да? И тем не менее, я все равно остановился, чтобы поговорить или проповедовать о надежде. Понимаю, что эта тема у нас немножечко упущенная. Конечно, я буду говорить и в общем о в жизни христианина надежда. И больше как-то стараться привязать это к нашему служению. То есть надежда в нашем служении. Как она должна работать у нас, эта надежда? Какая ее роль? Моя проповедь будет состоять из трех частей. Первая часть. Я постараюсь остановиться по теме такой или на мысли. Ценность надежды в жизни христианина. Вторая половина – источник надежды, то есть где ее брать, где ее черпать. И третья часть проповеди – фундамент надежды. По такой схеме будет строиться моя проповедь. Но вначале я хочу дать определение, что такое надежда. Когда люди употребляют это слово не в правильном значении, тогда в представлениях людей меняется и значение или определение этого слова. Я сейчас для примера приведу. Я употреблю слово «надежда» неправильно, специально, чтобы показать, что представление тогда о надежде неправильное. Один христианин говорит: «Я твердо верю, что Бог простил мои грехи». Другой помолчал, паузу сделал и говорит: «И я надеюсь». У меня теперь к вам вопрос. Как вы думаете, что прочней, тверже, вера или надежда? По данному случаю, как я применил, вера. Но я предупредил, я неправильно применю это слово. Это неправильно употреблено. Почему? Потому что слово «надежда» не употребляется ни в прошедшем времени, ни в настоящем. Я не могу сказать: «Я надеюсь, что я на семинаре детских работников». Неправильно же это будет, да? Абсолютно не надо надеяться. Я точно знаю, что это факт, что я на семинаре, на Хемзе, вместе с вами. Это не надежда, это факт. И поэтому слово «надежда» в настоящем времени не применяется. и в прошедшем тоже. Слово «надежда» применяется только в будущем времени. Я прочитал несколько толковых словарей, открыл и прочитал объяснение, что такое надежда. Но я сейчас дословно ни с одного словаря не приведу, я обобщу, ну, несколько объяснений, обобщу свою формулировку. Надежда – это твердая уверенность в будущее. То есть ни в коем случае нельзя сказать, что вера тверже, чем надежда. Потому что надежда – это твердая уверенность в будущее. И Писание об этом ясно говорит, ну, такими словами, надежда не постыжает. То есть, если есть надежда, это твердо, это надежно. Есть надежда. И теперь нам апостол Павел сообщает такую радостную весть. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Да, в вечности на небесах нам надежда не нужна будет. Только по той причине, что будущее наше станет настоящим. То есть наше будущее – это достигнуть неба, это Царствие Божие. И когда это будущее станет настоящим, тогда надежда теряет смысл, потому что надежда в настоящее время не работает. Она только работает на будущее. И поэтому сказано, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше, потому что любовь, только любовь будет сопровождать нас потом и в загробной жизни, а вера и надежда до перехода нас будет сопровождать. Но, слава Богу, Бог нас обогатил сими тремя. И вера – это богатство для нас, и надежда, и любовь. Ну, я уже сказал, а проповедовать я буду только о надежде. Это большое сокровище, большое богатство. И в чем это богатство, в чем это, ну, сокровище в надежде? Вот это первая часть моей проповеди. Я, ну, может быть, один длинный пример расскажу, один короткий, чтобы подчеркнуть о ценности надежды в жизни человека. Ну, пример этот из истории миссионеров в нашем братстве. В начале 90-х годов на полуострове Таймыр произошел такой случай. Ну, в событиях этих участники были Олег Любич и Саша Воронов. Или как? Воронин. Саша Воронин. Значит, они, ну, Олег Любич ответственный за благовестие на полуострове Таймыр, а Воронин, Саша, он просто приезжал, как бы, ну, помочь в этой работе. И вот они спланировали. Вообще у братьев была цель, чтобы на полуострове Таймыр не остался ни один поселок, ни одно село, где бы не прозвучала евангельская весть. И так они составили расписание, все населенные пункты, чтобы посетить. И вот однажды зимой отправились в один отдаленный поселок на полуострове. Почему зимой? Потому что туда добраться можно только по зимнику. Зимник – это дорога, которая летом не существует. То есть, когда замерзают болота, когда замерзают реки и озера, тогда напрямую прокатывают дорогу по льду. Ну, где-то там по земле мороженое, где-то по льду. А летом, когда растают болота, той дороги нету. Поэтому есть места, куда летом не доберешься, только зимой. Поэтому зимой и отправились. Два миссионера, Олег и Саша. Поехали они на машине ЗИЛ-130. Это такая абсолютно русская машина, которая нуждается всегда в много, чтобы с собой брать запчастей, ключей. Машина эта была оборудована стационарной будкой утепленной. Там стояла буржуйка и пол будки дров. Ну, вдруг какая-то ситуация непредсказуемая, чтобы не замерзнуть. И братья отправились. Так и случилось. На каком-то этапе дороги своей машина поломалась. Олег Любич не только хороший водитель, но и хороший слесарь. Быстренько спустил воду с двигателя, потому что, когда большой мороз, вода, если замерзнет, все, двигатель лопнет, и дальше не поедешь. Поэтому нужно, если заглушил двигатель, обязательно слить воду. Олег это знал, слил воду в большое ведро, растопили буржуйку в будке, поставил воду, чтобы она всегда была горячая, и пошли ремонтировать. Когда отремонтировали машину, ну, они не сразу взялись ремонтировать, пытались... Ну, завести ее и посадили аккумулятор. Когда они отремонтировали, то завести не смогли, аккумулятор сел. И рукояткой помогая, они все равно не завели машину. Тогда спустили воду, чтобы вода не замерзла. И нужно было что-то предпринимать. Дождаться помощи от попутно идущей машины мало надежды, потому что, ну, бывает той дорогой, раз в 3 месяца пройдет машина. А сколько теперь не будет машины, неизвестно. И поэтому они предприняли такое решение – идти пешком. По их представлению, ну, то, что я вам рассказываю, Вестники истины печатали, это, если кто-то и вспомнит. Но я, может быть, с большими деталями расскажу, потому что мне рассказывал лично Олег Любич эти все переживания. И вот говорит, по нашему представлению, до поселка оставалось 20 километров. Ну, 20 километров можно пройти за полдня. Поэтому они решили рано утром, хотя это темное время суток, это там в это время полярная ночь, то есть, ну, 2-3 часа всего видно, а остальное темно. Ну, снег кругом, поэтому можно ориентироваться без фонарей. И они отправились пешком. Отправившись в этот путь, они сделали несколько ошибок по неведению. Это очень суровые такие места, и там люди веками нарабатывают опыт, которого у них не было. Ну, какие они ошибки допустили? Первая ошибка, что они не взяли с собой пищи. Они покушали и пошли, а пищи с собой не взяли. Вторая ошибка. Они не знали, что когда хочется кушать или пить, нельзя утолять жажду снегом, потому что в таких ситуациях, поев снега, человек абсолютно обессиливает, теряются силы. Ну и еще некоторые такие нюансы они не знали. И вот они отправились налегке, не взяли с собой ни воды, ни пищи, думая, что, ну, за 3-4 часа они дойдут до поселка. Но когда прошли сутки, и они не могли дойти до поселка, они попали в большую беду. Какую? Во-первых, от недостатка кислорода сильно хотелось спать. От того, что сутки уже ничего не ели и пытались утолить жажду снегом, они абсолютно обессилели. Ну, настолько, что, говорит, один упадет и без помощи второго встать не может. Нет силы руки поднять. Глаза просто слипаются от изнеможения и от недостатка кислорода. Ну, и так как они уже очень утомились, Олег предлагает Саше, говорит, давай я сейчас растоплю костер, а ты ляжь поспи минут 15. Когда я разожжу костер, я тебя разбужу, погреемся немножечко и пойдем дальше. Так и случилось. Он разбудил Сашу через 15 минут, они немножечко погрелись и дальше пошли. Пройдя еще 2 часа, опять обессилели полностью, и Олег говорит, давай теперь ты растопи, а я посплю минут 15. Говорит, я лег и сразу отключился, потому что, ну, настолько вот организм, просто нет силы руку или ногу поднять. Просто изнеможенные. Я, говорит, только заснул, а он меня будет и плачет. И говорит, Олег, я не могу растопить костер. А я, говорит, еще и на него немножко побурчал. Говорю, я мог растопить, а ты не можешь. Давай сюда спички. Забираю спички, и я не смог. Чирк. Искра и тухнет, чирк, искра и тухнет. Это потом им уже рассказали, что когда большой мороз, то уменьшается процент кислорода, и от недостатка кислорода спичка не горит. А мороз был минус 56. И тогда они поняли, что разжечь не могут, надо идти дальше, а идти сил нету. И Саша говорит, Олег, сил у меня больше нет. Давай помолимся молитвой, Боже, прими дух мой и заснем. Но когда человек замерзает, он тоже сильно хочет спать. И заснем. Олег говорит: нельзя, Саша, вспомни за детей, за семью. У меня 12 детей, у тебя 10 детей, дети сиротами останутся. Давай идти. Ну, прошли мы еще метров 100. Все, не могу я больше. Все, давай помолимся и заснем. И мы просто, поддерживая друг друга, идем. Нет силы один шаг сделать. Вот засыпаем и падаем, и все. И каждый метр нам дается большим трудом. И Саша настаивает: давай, давай помолимся и заснем. Я больше не могу. Ну, Олег говорит: я посмотрел на дорогу. До конца подъема, дорога так в подъем идет, остается метров 400. Но если нам каждый метр дается большим трудом, то 400 метров – это большой путь. Я говорю: Саша, давай наберемся сил, и эти 400 метров, ну, приблизительно метров 400 пройдем. Когда мы поднимемся на подъем, посмотрим, за этим холмом нет ли поселка. И если поселка нет, вот там на холме мы помолимся и заснем. И пошли. Эти 400 метров нам дались очень тяжело. Каждый шаг огромных усилий стоил. С большим трудом мы 400 метров преодолеваем, и вдруг увидели огни поселка. Но до поселка 2 километра. Но когда появилась надежда, прошли одним махом эти 2 километра. То не могли пройти 400 метров. А надежда влила дополнительную порцию сил, и они дошли. Ну, чтобы эту историю не оставить незаконченной, они вошли в первый дом, там жил шаман. Шаман их очень гостеприимно встретил, позвал сразу несколько соседей, и они, вот несколько человек, оттирали их. Ну, Олегу все равно один палец ампутировали, потому что окончательно отмерз. Ну, а в целом они остались живы, хотя были в безнадежном состоянии. Они почти уже, ну, обмороженные были. Их оттирали и спиртом, и еще какими-то там разными настойками. Ну, там люди северные, они знают, и все. И с помощью этих людей, и с благословением Господним, они остались живы. Но цель, для чего я рассказывал этот случай, вот показать, что значит надежда. Когда уже они долго шли, обессилели и нет надежды, каждый шаг трудно им давался. А когда появилась надежда, прошли 2 километра. Вот это надежда. Братья и сестры, и в бытовой жизни надежда вливает силу человеку, и в духовной тоже. Когда нет надежды, ну, нет смысла, ну, вроде так и положено, но делать нет смысла, бесполезно, все равно успеха не будет. Это отсутствие надежды. Ну, второй короткий пример, который я хотел сказать. Когда был праздник 45-летия детского отдела, этот праздник был общебратский, со всех объединений были, даже с Америки и Германии были люди, а он был назначен у нас в Мерефе провести. Это 7 лет назад, наверное, уже, да? Наверное, 7 лет, да. А у нас молитвенный дом был в стадии строительства. Много-много работ еще было недоделано. И когда оставалось 2 недели, у нас не было полов еще, не все пошпаклевано было, не было лавочек, а через 2 недели большое общение, то несколько человек, может быть, человек 15, на ночь домой не уходили ночевать. А человек 30 рано приходили и поздно уходили. И с такой энергией и вот энтузиазмом строили, чтобы успеть. И успели. И я смотрел, насколько братья отдавались вот этой работе. Почему? Была надежда. Успеем. А если бы мы были... Ну, знали, что мы все равно не успеем. Работа, не работа, все равно не успеем. Что бы мы делали? Мы быстро искали бы другой молитвенный дом, да? Куда перенести общение? Так, чтобы и недалеко, и удобно. То есть мы бы не напрягались в этом направлении, мы бы искали другие варианты. А когда у нас была надежда, что успеем, сверхвозможного, кажется, успели. И все, и общение. Правда, чуть-чуть еще свежей краской запах был, когда общение собралось. Но успели, все доделали, и лавочки доделали, все. Потому что была надежда. Ну, в духовной жизни как это происходит? Однажды у меня произошел разговор, не у меня, у нас. Участники разговора. Юноша в прошлом был членом церкви, а потом отпал. Его мама и я. Вот так мы втроем. И вот юноша рассказывает, говорит, когда я принимал крещение, меня пронзила мысль настолько ясная и четкая, что ты упадешь, тебя отлучат, и ты погибнешь. И членом церкви ты не будешь. Во время крещения прям раз, и мысль такая пронзила. И говорит потом, я пошел уже по жизни как христианин, принял крещение. И вот раз первая трудность в моей жизни, я сразу, это, наверное, тот момент, когда я упаду. Прошло, нет, все нормально, значит, это не тот момент. Чуть-чуть прошло времени, раз опять какая-то трудность, наверное, вот это тот момент. Нет, опять не тот момент. И все равно пришел тот момент, и он упал. Это он рассказывает, когда уже он абсолютно мирской человек. И когда мама его услышала, вот это повествование, она заплакала. И говорит, сынок, почему ты нам сразу это не сказал? Ведь эта мысль от дьявола была. Ты знаешь, что дьявол сделал? Он тебя надежды лишил. У тебя будущего не было. Дьявол тебя обманул и своим обманом лишил тебя надежды. Конечно, так не победишь. Конечно, так не дойдешь. В каких случаях еще в нашей христианской жизни, в духовном смысле, нужна надежда? Вот бывает, идет борьба против греха. Ну, я знаю много историй, потому что, ну, со многими беседую, у каждого своя судьба, у каждого свои переживания, у каждого своя история. Ну, допустим, ну, грехи такие, навязчивые мысли, скверные мысли. Человек один, второй, пятый, десятый раз исповедуется и в тупик заходит. Все, у меня ничего не получается. Без надежды, на что надежда? На победу. Ведь Господь сказал, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Как терять надежду? Победа гарантирована, только руки не опускай, только надежду не теряй. Надежда на то, что победа гарантирована, Господь поможет. Апостол Павел эту надежду выразил такими словами. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Как все? И победу над грехом одержать, и победу над грехом одержать, и другим помочь, и другим помочь, и какие-то узлы трудные развязать, и узлы развязать. «Все могу». Нет ничего, то, что не подсильно. Почему? Потому что в укрепляющем меня Иисусе Христе все могу. А вот по 31 главе притчи Соломона, это гимн добродетельной жены. Там надежда выражена такими словами. Весело она смотрит в будущее. Это что? Это надежда. Если в будущее, надежда. Весело смотрит в будущее. То есть у нее есть надежда, что не только сегодня благополучно, и завтра будет благополучно. И дети в двойные одежды одеты, и что захотела, приобрела. Что ей двигает? Надежда. Это человек надежды. Весело она смотрит в будущее. Она нисколько не сомневается, как некоторые, знаете, вот с трепетом таким. Ну вот у меня уже 5 детей, а муж мало зарабатывает. А если 7 будет? А если 10 будет? Даже один пример мне сейчас вспомнился. Проезжаю в одну церковь. Проповедовали, я сейчас не помню, с кем я был. После собрания подходит ко мне одна сестра. Она из новообращенных. И говорит, у меня есть большие переживания, и я молилась, Господи, Пусть приедет Павел Николаевич, я ему задам вопрос, и как он ответит, я приму от тебя. Как от Бога приму? Я сразу Ахитофела вспомнил. Но совет Ахитофела Давид воспринимал как слово Богом сказанное. А у меня мурашки по телу. Я не Ахитофел. И не всегда все могу правильно и метко сказать. Она так молилась и говорит, я задам вам вопрос, как вы скажете, и все. Не надо мне даже будет объяснений каких-то. Как от слова, как слово Бога, приму или нет, и все. Ну, вы знаете, мне было переживательно, даже чуть-чуть страшно, но я не сказал, нет, не спрашивай. Потому что, ну, а кого спрашивать? Ведь сказано, из уст священника ищут ведение. И теперь она задает вопрос. А когда вопрос задала, у меня еще больше страх напал. А вопрос такой. Я покаялась, ну, сказала, сколько лет уже верующая. Ну, я сейчас не помню, может быть, 4 года. Муж у меня неверующий. Нет, он не просто неверующий, а он пьяница. И он все с дому тянет и продает, и пропивает. Вот я на детские пособия купила 2 мешка сахара, а он утянул и пропил. Еще что-то купила, а он пропил. И у меня переживания. Знаете, вот я сейчас не помню, в отношении измены была или не была, не помню эту тему. Хотя в данной ситуации она важна, да? Но я не помню, поэтому ничего за это сейчас говорить не буду. Но, в общем, у нее вопрос такой. Если я останусь с ним жить, я просто не протяну семью, потому что он пропивает все. И пока у меня 4 детей, я думаю, что где-то пока на пособиях, потом где-то подрабатывать буду, я протяну семью. А если я с ним останусь жить, потом будет 5, потом 6, потом 7, потом 10. А он не работал и не собирается работать. И поэтому у меня такая мысль – развестись с ним. Ну, вроде страшная мысль такая. И поэтому решила, приедет Павел Николаевич, спрошу его, как скажет, так и будет. Знаете, чего я испугался? Ну, я сейчас сказал, уже не помню в отношении измены. Ну, предположим, что есть причина для развода. И я скажу, разводись. Она потом не потянет семью кормить и скажет, что ты мне насоветовал? Ну, 4 детей, ну, пока она на детских пособиях, а когда дети подрастут, ей перестанут детские пособия платить, да? А сможет ли она заработать? Ей же нужно и детей обустраивать, и за домом следить. И еще где-то зарабатывать, как она сможет? А если не сможет, потом же она мне претензию предъявит. Из-за тебя я семью разрушила. Что мне делать теперь? Если я скажу, нет, не разводись, и она ко мне с этим же вопросом придет, только не скажет, что у меня 4, она скажет, что у меня 10 детей, что мне делать? А он как пил, так и пьет. Тогда кто виноват? Ты, скажет, виноват. Если бы я развелась, у меня бы 4 было, а теперь у меня 10. Понимаете, какие вот завязки бывают, да? Можно было бы и продолжать перечень этих переживаний, которые переживают люди на земле. Земля скорбная. И вот такие трудности. Знаете, та история закончилась так. Конечно же, я сказал, я скажу некоторые рассуждения, некоторые места Писания приведу, а решение ты должна принимать. Если даже есть у тебя основания для развода, я не советую торопиться. Все сделай, чтобы семью сохранить. Потому что Бог определил нас жить семьями. То, что так плохо все, ну, муж ведет себя плохо, ну, это, конечно, последствия греха. Но у нас есть Господь, у нас есть надежда. И она избрала этот путь. Она приняла решение. Сейчас я не знаю, сколько у них детей. И муж не покаялся, но, говорит, но устроился на работу, семью кормит. Ну, хоть это, и тоже приятно, понимаете? И они живут семьей. Но для того, чтобы принять это решение, ей нужна была надежда. Надежда на то, что Господь не оставит, Господь поможет, Господь управит, внесет какие-то коррективы в жизнь. То есть надежда на Господа. И без надежды – тупик, полный тупик. Братья и сестры, ну, первая часть проповеди подошла к концу. Цель первой части была показать, как хорошо, что есть надежда. Ну, закончу, наверное, примером «Религия без надежды». Этот пример я многократно приводил, поэтому без подробностей скажу. Приблизительно в 91 или 92 году, я еще жил в городе Шахтах, мы проводили благовестие по северу Ростовской области. И у меня одна встреча была со священником, то есть они пришли помешать благовестию. И разговор получился, вот, принялся такой, как я сказал, я с большими сокращениями скажу. Он сильно кричать начал сразу, негодуя, что мы приехали на его территорию. Мне пришлось успокоить. Даже таким приемом мы на пороге Дома культуры разговаривали. Благовестие в Доме культуры проходило. Ну, еще до благовестия за полтора часа. И когда он сильно кричал, я говорю: слушай, дорогой, да написано же Дом культуры, ты не культурно себя ведешь. Ты хоть в Доме культуры так культурно веди, чего ты кричишь? Но он чуть-чуть успокоился, потом я предлагаю, говорю: давай, если у тебя есть вопросы, ты нормально задай, я тебе нормально отвечу. И вообще считаю нормально, если вначале даже и познакомиться, это будет культурно, прилично. Меня Павел зовут, а тебя как? Отец Василий. Я говорю: ну для меня ты не отец, буду Василием называть. Василий, какой у тебя вопрос? Ты задай. Он говорит: вы для чего сюда приехали? Я говорю: хороший вопрос, у меня есть хороший ответ. Мы сюда приехали для того, чтобы рассказать людям, что человек не от обезьяны произошел, а Бог есть на свете. И Бог нас создал. Ну и перечисляю, может быть, 5-6 тем, которые он противоречить не может. Я же знаю догматику православной церкви. Если бы я сказал, мы приехали рассказать, что не надо молиться Деве Марии, да, тогда бы он бы взорвался. А я говорю о том, что я приехал рассказать, что Христос умер за наши грехи, что Бог прощает, если мы каемся, что каяться надо перед Богом. Вот для этого мы приехали. Ему противоречить нечем. И тогда говорит, ну, уже успокоился он, и уже с более спокойным тоном говорит: а вы что, думаете, мы здесь не проповедуем? О, Василий, если вы проповедуете, тогда у меня к тебе несколько вопросов есть. Скажи честно, положа руку на сердце, ты в полном серьезе веришь в Бога или нет? Ну, тут он возмутился, правда, чуть. Конечно, верю. Ну, он в рясе стоит, а я ему такие вопросы задаю. Верю. Отлично. Я очень уважаю верующих людей. Очень уважаю. И я верю. А ты веришь, что будет суд Божий? Верю. А что будет загробная жизнь? Верю. А что будет рай на небесах и ад в озере огненном? В это веришь? Верю. Василий, а где ты будешь? Вот когда закончится твоя жизнь, когда предстанешь пред судом Божьим, где ты будешь? Сестры, как вы думаете, что он мне ответил? Он сказал: не знаю. А я знал, как он ответит. Я знаю, что по догматике православной церкви человек не может иметь уверенности в спасении. Он обязан, будучи православным, ответить: не знаю. И он так не говорит: я не знаю. Я говорю: Василий, и ты говоришь, что вы тут проповедуете, если ты сам не знаешь, где ты будешь. О чем ты проповедуешь? Куда? Паства пойдет за пастором, если ты в озеро огненное, и они туда. Что они тебе там сделают, а если они тебе встретят, скажут: отец Василий, куда, мы же тебе доверились, куда ты нас привел? Братья и сестры, это пример религии без надежды. У них надежды нету. Они не знают, куда они идут. Братья и сестры, а у нас есть надежда? А мы все уверены, что будем в Царстве Небесном? Ведь эта уверенность – это есть надежда. Мы все имеем надежду, что моя борьба закончится победой обязательно. Или у меня мысли навязчивые, или у меня, на меня уныние наваливается, или у меня безысходность какая-то. Почему сегодня в христианстве встречаются люди, впадающие в депрессию? Или в уныние, с надеждой что-то не в порядке. Он говорит: я впереди не вижу перспективы. У меня одни отчаяния. У меня мою душу гложет уныние. Придавленный я. Почему? С надеждой не в порядке. А если есть надежда, человек может в уныние впадать или нет? Если он абсолютно уверен, нет, не в себе, во Христе, как мы поем, Христос – надежда христиан. Если мы будем иметь надежду, как апостол Павел, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это значит, любая моя победа закончится победой. Это значит, исход моей борьбы во славу войду. Это значит, обязательно меня ожидает святое небо, и мое имя записано в книгу жизни. Это значит, в труде моем, если я занимаюсь детьми, будет обязательно успех. Вот теперь я хочу привязать это и к нашему служению. Да? Трудиться-то тоже с надеждой надо. Бывает, вот, работаешь с какой-то душой, ну, как пресвитер, как душепопечитель, а у него безысходность полная, и не знаешь, как ему помочь, руками разводишь. Если будешь приступать с надеждой, что Бог поможет, и он выйдет с тупика, тогда по-другому будешь эту работу вести, чем без надежды. Ну что, ну раз надо провести детское занятие, я проведу. А будет толк или не будет, не знаю, куда выплывет. Это без надежды. А с надеждой – это значит видеть впереди победу, видеть впереди Божью помощь и результат своей работы. Вот это работать с надеждой. И сии три пребывают, надежда пребывает. И мы с надеждой должны приступать и действовать, побеждать и совершать служение с надеждой. Эта работа другая будет. Если есть надежда, есть смысл силы вкладывать, усердие прилагать, старание прилагать. Почему? Есть надежда, все это увенчается победой. А если я не знаю, чем она закончится, и больше склоняюсь к тому, что все равно толку не будет, какой смысл усилия прилагать, да? Друзья, мы должны жить надеждой и трудиться с надеждой. Ну, теперь вторая половина моей, вторая часть проповеди, ну, я, может быть, покороче постараюсь. Источник надежды. Вот я думаю, что я вас убедил, что мы должны иметь надежду и трудиться с надеждой. А где ее взять? Где почерпнуть эту надежду? И Писание нам открывает. Если бы у нас сейчас шла речь о вере, и мы перешли бы источник веры. Конечно, я сейчас бы стал с вами рассуждать о Слове Божьем, потому что сказано «вера от слышания», «слышание от Слова Господня». Но коль мы говорим о надежде, здесь другой источник. Я прочитаю Римлянам 5 глава, 3-4 стихи, ну, может, начало 5-го. «Хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Кто пишет конспекты, запишите вот это вот эту лесенку. Скорбь, терпение, опытность, надежда. Надежда в этой лесенке – это вершина, но к этой вершине надо подниматься. И вот эта лесенка, о которой мы говорим. Скорбь, терпение, опытность, надежда. Об этих качествах я понемножечку сейчас буду говорить, а потом, ну, для меня это очень интересно, я думаю, для вас будет интересно, проследить, как опытность рождает надежду. Это очень интересно. Ну, теперь о терпении. Братья и сестры, я чуть-чуть понимаю, что вы кто-то издалека ехал и чуть-чуть уже это подустали, поэтому хочу вопрос вам задать. Проснитесь, кто чуть-чуть дремал. Поднимите руку, кому нравится терпеть? Или никому не нравится, или вы вопрос не поняли? Братья и сестры, а это вторая ступенечка к вершине. Она мне нравится. Вот как-то она получается, понимаете? Вот почему надежда слабая у людей бывает. Что подниматься по этой лесенке не нравится. Как пословица, не знаю, украинская или русская. Мудрый в гору не пойдет, мудрый гору обойдет. То есть подниматься-то нам не очень нравится, да? Но подниматься надо к этой вершине, которая называется надежда, а терпеть не нравится. А я вам сейчас поговорю немножечко с вами о терпении. Без терпения не годится. Смотрите, какие места Писания. «Ибо терпением вашим спасайте души ваши». Или сказано так: «Претерпевший же до конца спасется». То есть совершить наше спасение без терпения – это невозможно. И поэтому, друзья дорогие, настраивайтесь на то, что терпеть надо. А кому из вас нравятся скорби в жизни? Тоже никому не нравится. Но тоже я вас тогда разочарую. Многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Скорби не обойдешь. И Иов пишет так: «Человек рождается на страдания, как искры устремляться вверх». Устремляться вверх – это по отношению человека сказано или по отношению искр? А? Это место Писания часто неправильно толкуют. Но оно, знаете, чуть-чуть гармонирует, и поэтому неплохо звучит. Что раз мы скорбим, то надо вверх устремляться. Но не об этом Иов говорит. И искры устремляются вверх. И по-другому не бывает. Ну, кто был в детских лагерях, тот знает. Вот мы вечером костер жжем, вечерний костер в лагере, и получаем подросткам подбрасывать дрова. И вот когда они бросают новые дрова, и новые, ну, там, пенек или бревно падает по уже почти сгоревшему, да, и такой пучок искр вверх. И всегда вверх искры летят. Братья и сестры, вы можете объяснить детям, вот если бы вы в своей группе, почему искры летят вверх? По законам физики. Я думаю, это просто, да? Теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Почему так происходит? Потому что при нагревании молекула расширяется, а раз расширяется, удельный вес ее уменьшается. А раз ее удельный вес меньше, чем другой молекулы, значит, та будет вниз, а эта вверх. И поэтому теплый воздух вверх поднимается, и вода точно так. Теплая вода всегда поднимается вверх, а холодная вниз. Если бы этого закона в природе не было, ну, это называют законы физики, если бы не было в природе этого закона, то естественная циркуляция отопления была бы невозможной. То есть она циркулирует естественно только согласно этого закона. Котел нагревает воду, и всегда выход с котла вверх, вниз не бывает. Это сейчас, когда помпы ставят, тогда можно и вниз, потому что принудительно. А если естественная циркуляция, вода горячая вверх поднимается, а потом потихонечку стекает вниз, и там должны быть уклоны выдержанные. Вот и все. Так точно и воздух. Горячий поднимается вверх, и в поток горячего воздуха попадают искры, и этот горячий воздух, поднимаясь вверх, поднимает искры вверх. Это было и вчера так, и год назад, и до нашей эры, и во время жизни Иова. Так было всегда. Поэтому Иов, наблюдая за костром, сказал: «Искры появляются, чтобы устремляться вверх». Так точно и человек рождается на страдания. То есть без страдания ни один человек не обойдется. И в этом будьте уверены. И кто хочет налегке жизнь пройти, вы когда-то разочаруетесь, потому что скорби переносить придется. С самого детства люди скорбят. Сидит девочка двухлетняя и играется куклой. Вдруг трехлетний мальчик у нее выхватил куклу из рук. И она плачет. Друзья, это пустяк. А вы присмотритесь, а у этой двухлетней малышки настоящие слезы текут. Нам кажется пустяк, потому что мы недопонимаем. Мы не спустились на их уровень. А у нее слезы текут, она по-настоящему скорбит. И поэтому мимо таких пустяков взрослым пройти нельзя. Она скорбит. Надо ее по головке погладить, надо ее на ручки взять, надо ее пожалеть, надо ее приласкать. Ее надо успокоить, потому что она вскорбит. Она когда вырастет, когда ей будет 14 лет, и ей расскажут, что ты плакала из-за того, что у тебя братик выхватил игрушку, она тоже улыбнется. Но в двухлетнем возрасте у нее скорбь, и душа скорбит. А у 14-летнего возраста бывают другие скорби. Знаете, какие? Приходит 14-летняя, допустим, девочка и плачет. С игровки пришла. Меня пересадили на вторую лавочку в оркестре. Это руководитель, чтобы свою сестру посадить на первой. Или еще, ну, масса предположений, и по-серьезному плачет. Вы знаете, пройдет еще 5 лет, и она скажет, какой пустяк, детский лепет. Но в 14-летнем возрасте это настоящая скорбь. И настоящие слезы текут. Вот в чем дело, понимаете? И поэтому ее тоже надо пожалеть. Нет, не обязательно, ни в коем случае не сказать «плохой руководитель». Тут нужна мудрость старшим родителям, ну, кто их утешает, чтобы не настроить против церкви, не настроить против руководителей, но все-таки принять участие в этой скорби. Может, даже мудрому папе и 14-летнюю девочку посадить на руки и погладить по головке. И сказать несколько хороших, добрых слов и утешить ее. А потом, может быть, когда она уже утешится, что-то и объяснить. Даже если и папа убежден, что нечестно с ней поступили, об этом нельзя ей говорить. Она же настроится. И все. И тогда мы можем ее потерять. Ну, надо много мудрости. Как ей объяснить это, чтобы ее утешить и вражды не произошло? Итак, мы идем по жизни, скорбим, скорбим. У родителей свои скорби, у бабушек, у дедушек свои скорби. Многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Братья и сестры, а у руководителей воскресной школы есть скорби? Конечно, да? Но все рождаются на страдания. И теперь я вам скажу, когда мы входим в сферу страданий, вчера у нас были одни, ну, когда, может быть, игрушку выхватили у нас. Сегодня, когда пересадили в оркестре. Завтра, потому что, ну, влюблялся в девушку, она за другого вышла замуж. Или влюблялась в юношу, а он на другой женился. Такие бывают скорби. И многое другое. И когда мы входим в скорби, обратите внимание, в скорби есть перекресток, на котором ошибиться нельзя. Вообще, я считаю, что я давнешний водитель. Ну, наверное, лет 35, как я уже имею права, и вожу транспорт. Сначала мотоциклистом был с 16-летнего возраста, с 18-летнего возраста работал на машине. Ну, 10 лет я профессиональным водителем был, то есть на грузовиках работал. Ну и с тех пор все равно я постоянно езжу. Если уже не работаю на грузовой машине, то свои машины у меня были. Ну и сейчас есть. И по разным дорогам ездил. Ездил по европейским дорогам. Нет, не в качестве пассажира, а я ездил на автобусе в Германию, в Голландию. Там ориентироваться легко по дорогам, не зная языка даже, но там знаки стоят на перекрестках. А у нас в Украине, в России, не на всех перекрестках стоят знаки. А вот год назад мы ездили на полуостров Ямал, ну, с ансамблем, и по Зимнику проехали мы 800 километров, там ни одного знака нету. Перекрестки есть, а знаков нету. И вы знаете, трудновато. И навигатор нам не показывает, потому что в навигаторе этой дороги нету. Она зимник, ее летом не существует. И нужно двигаться, и не знаем направления. Сначала ехали по тайге, а потом тайга закончилась, по тундре пошли, а знаков нет. И ориентироваться плохо. Когда мы входим в скорби, там есть перекресток и есть знаки, только не пропустите их. Там есть знаки. Я вам сейчас расскажу перекресток. Есть поворот налево и направо. Разное направление совсем. Если поедешь налево, там такое, ну, указатель стоит. Ропот, недовольство, ожесточение, разочарование. Это в скорби. Когда заходишь в скорбь и повернешь в сторону ропота, вот такие населенные пункты. А если пойдешь вправо, там терпение. От скорби происходит терпение. Во всех или не во всех? Все терпят в скорбях или не все? Нет. Потому что там есть перекресток. Есть человек, который не терпел и не собирается терпеть. Он сразу входит в ропот, негодование, ожесточение. А если повернешь в сторону терпения, там тебя ожидает вот такая перспектива. От терпения опытность, от опытности надежда. Вот эта дорога выведет к надежде. Поэтому, дорогие друзья, скорбями нам надлежит идти, многими скорбями, но правильно сориентируйтесь в скорбях. Возьмите настроение и направление на терпение. Надо потерпеть. Ну и теперь, вот, что я называл очень интересно, как опытность рождает надежду. Что такое опытность? Опыт – это не то, что мне рассказали, не то, что я прочитал, а то, что я лично пережил, лично испытал. Правильно, да? Опыт – это то, что лично пережил. И вот терпение произведет опыт, то есть терпеть в скорбях приобретешь определенный опыт. А опыт что рождает? Что рождает опыт? Надежду. Обратите внимание, если опыт рождает надежду, значит, отрицательного опыта не бывает. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если бы опыт рождал и надежду, или разочарование, тогда да, мы бы сказали, опыт бывает положительный и бывает отрицательный. Но так как в Библии написано, что опыт рождает надежду, следовательно, отрицательного опыта не бывает. А кто-то скажет, а у меня есть вот это, а я тебе скажу, потерпи, дождись до хорошего конца. Ты не дождался еще. А если ты скажешь, да нет, события-то давно прошли, а опыт отрицательный, я тебя пошлю разобраться на тот перекресток, где ты ошибся. Ты не то направление взял. То есть пойдешь влево, не в сторону терпения, там будет отрицательный опыт, точно. Он тебе не нужен. Иди правильным направлением. Если правильно сориентируешься в скорбях, а кто-то говорит, у меня терпение кончается. А сказано, претерпевший же до конца спасется. Если начать терпением, а потом кончилось терпение, плохой результат будет. Ну, что значит рождает опыт надежду? Братья и сестры, ну, очень знакомый пример, я даже теперь затрудняюсь, стоит его говорить или нет, потому что иногда и на часы посматриваю. Ну, давайте я в сокращении скажу его. Это тот случай, который вы много раз слышали, когда воспитатель детской группы рассказывала о жертвоприношении Исаака. Поднимите руку, кто не слышал этого примера. Поднимите руку, кто слышал. Ну, две трети слышали. Тогда я даже... Ну, давайте, ладно, я тогда конечный результат скажу, не рассказывая пример. В общем, сестра, когда очень эмоционально рассказывала о приношении Исаака, в страх привела малышку там, ну, в своей группе. Она кричала, закрыв руками лицо, говорила, прекратите рассказывать страшную историю. То эта сестра, поняв свою ошибку, хотела ее успокоить. И успокаивая, сказала одну фразу, которая после стала крылатая. Она сказала такую фразу. «Да, миленькая моя, да это же история про Бога. А что делает Бог, всегда хорошо заканчивается». То есть эта девочка, если бы потерпела еще одну минутку, она бы уже рассказала, что ангел остановил Авраама, и Исаак остался жив. Но девочка, не дождавшись, ну, надрыв получился вот психологии детской или психики детской. Вот. Но что делает Бог, всегда хорошо заканчивается. Братья и сестры, а наша история – это история про Бога или нет? Хорошо закончится? 100%. Если история про Бога, обязательно хорошо закончится. Но нужно потерпеть. Не спеши делать выводы. Не спешить уходить с дистанции. То есть словами «у меня лопается терпение». Нет, надо потерпеть до конца, и все хорошо закончится. И если опытность рождает надежду, значит, опыт всегда положительный. Когда Давид согласился идти против Голиафа, Саул ему говорит: «Ты не можешь одолеть, потому что он воин от юности, а ты юноша, и одолеть ты не можешь». А Давид применил опыт свой и Саулу сказал. И этот опыт настолько сильный был, что Саул согласился. Помните, как он опыт применил? Говорит: «Да я льва разрывал, я медведю пасть рвал». «Да, тогда иди». Сильный опыт, да? Давид сослался на свой опыт. Что там тот Голиаф, если я льва разорвал? Что этот Голиаф против льва? Да, это сильный опыт. Скажите, Давид с уверенностью пошел против Голиафа, а? Что победа гарантированная? Это надежда или нет? У Давида крепкая, сильная надежда была, что он одержит победу. И поддержала его надежду опытность. Льва разрывал, медведя разрывал, и филистимлянина разорву. И все, и пошел. Вот что значит опытность рождает надежду. Итак, братья и сестры, в нашей христианской жизни и в нашем служении надо терпение применять. И опыт наблюдать. Один раз потерпел, и Бог дал победу. Второй раз потерпел. Вы не забывайте. Почему нельзя забывать об этом? Потому что в следующий раз этот опыт укрепит надежду. А если мы попользовались Божьей победой и забыли, а потом в следующий раз встречаемся, надо, чтобы опыт родил надежду, а я забыл опыт. Хороший был опыт, но забыл. И тогда трудно будет, и тогда надежде будет трудно справиться, потому что опытность рождает надежду. И поэтому вот победы в нашей работе с детьми надо запоминать, в сердце у себя отмечать, благодарить Бога за это. И когда мы встречаемся со следующей трудностью, помнить уже Божью милость, Божий опыт и приступать с надеждой, и сил хватит. И мудрости хватит, и опыта хватит, если будем приступать с надеждой и побеждать. Ну и последняя часть моей проповеди. Совсем будет она короткая. Надежда должна иметь фундамент. Один неверующий человек, живший по соседству с нашим братом, приходит к брату и говорит: «Сосед, я к тебе за помощью. Ну, скажи, что тебе надо. Давно мечтал машину купить такой-то, такой-то марки, собирал деньги и думал, что у меня уже хватает денег. Теперь мне попадается машина, это моя мечта. Но у меня не хватает $2000. Займи». Он говорит: «Нет, я не смогу тебе занять». Он руки пускает: «Фу, да ты что? А я на тебя надеялся». А он говорит: «А какое ты имел право надеяться? Я ж тебе не обещал. Если бы ты знал, что они у меня есть, да еще если бы я тебе пообещал, вот тогда твоя надежда была бы оправдана. Но я тебе не обещал, во-первых, а во-вторых, у меня нет денег. Я тебе дать не могу». А он говорит: «А я так надеялся». Это называется надежда без основания, а надежда без фундамента. Поэтому, братья и сестры, мы должны надеяться не на то, что мы придумаем, не на то, что нам захочется. И будем надеяться, такая надежда обречена на провал. Надежда должна иметь твердый фундамент. Это обетование Господне. Я могу надеяться на то, что Бог пообещал. Вот это надежно. Вот это фундамент. Это прочно. А смотрите, что Господь нам пообещал. Ну, во-первых, Господь сказал, «Се я с вами во все дни до скончания века. Из руки моей вас никто не похитит. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым всех сил, но в искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Вот впал в искушение. Вступаю в борьбу с надеждой на Божье обетование. Сверх сил не пошлю. Одна многодетная мама говорит, я помнила всегда это слово, Бог говорил, сверх сил не дам. А у нее детки все погодки и много детей. И никто не помогал, то есть никогда с ними никто не жил. Ну, няни какие-нибудь там или бабушки. Всегда самой приходилось справляться. Каждый год рождение ребенка, каждый год вынашивание. Как она прошла в женскую консультацию, а врач спрашивает, у вас есть какие-нибудь хронические заболевания? Она говорит, есть. Какое? Хроническая беременность. Ну, иногда наши мамы и даже юморить умеют в таких ситуациях. Да? И вот уже когда дети выросли, она говорит, когда дети были маленькие, и было очень трудно, я пыталась цитировать местописание, я сверх сил не пошлю. И думаю, а в моей жизни один шаг еще и будет сверх сил. А теперь, когда прошло, оглядываюсь назад, и все-таки не сверх сил. Вот казалось, я прямо на границе уже, и Бог не дал переступить эту границу, и не сверх сил. Это Божье обетование, и оно надежное и прочное. И поэтому и в таких ситуациях с надеждой не всегда так будет. Скоро закончится, скоро пройдет. И Бог не оставит, и Бог поможет, и Бог доведет. И поэтому, дорогие друзья, вот это моя мысль, что надежда должна иметь основание, и основанием для нашей надежды может быть только Слово Господне, обетование Господне. Значит, нам с вами нужно выписывать, заучивать и знать обетование. Попал в какую-то ситуацию, вспомнил, а Бог обещал. Вот по моей ситуации, по моей нужде, а вот и Божье обетование. И если на Божье обетование становится моя надежда, усиляется опытом моим, потому что уже не первый раз Бог помогал, и тогда есть надежда, которая вольет столько сил, что преодолеешь, победишь, и хорошо закончится. Итак, братья и сестры, человек, имеющий надежду, он не будет хмурый. Человек, имеющий надежду, не будет в отчаяние впадать. Человек, имеющий надежду, печальный не будет. И даже в скорбях сказано, всегда радуйтесь. И даже в скорбях будет радостный. Почему? Потому что надежда и силы даст, и бодрость, и упование, и радость. И да благословит Господь в христианской жизни идти с надеждой и труд совершать с детьми с надеждой на хороший результат, на хорошую победу, на хороший плод в нашем служении. Аминь. Помолимся.